Она представила себе чужие стены, железные кровати, серое белье с лиловыми размытыми печатями. Детдом. Номер неразборчиво, запах хлорки, очередь в столовую, алюминиевые миски, стриженные головки, чужие люди, косые взгляды. «Эрик, жизнь моя, смерть моя», — думала тетка Анна, — «только не это». Теперь перед ее мысленным взором возникла такая картина. Она, тетка Анна, пишет донос, что ее муж — иностранный шпион, проникший в сердце Кремля и тем самым нанесший стране Советов невосполнимый ущерб. Его законная жена свидетельствует это, а посему их брак отныне просит считать недействительным. И вот на допросе Гергарту Наполеоновичу этот донос показывают. И он видит, что жена единственная, навеки любимая Аннушка предала его. «Что делать?» — спрашивала себя моя тетка и не находила ответа. «Отречься?» — думала тетка Анна. «Или не отречься? Предать или не предать?» «Отречься!» Она решила твердо, и с той же твердостью она решала. «Ни за что!» «Предать. Просто нету другого выхода», — думала тетка. А следующая мысль была: «Лучше смерть». «Как можно жить после этого?» «Нет, это невозможно». «Значит, не отрекаться?» «Нет, нет, нет, нет, нет». «Да, нет, нет». «Все, это мое последнее слово. Нет, нет, нет». «Да, нет». Вот так она думала, думала 3 дня и 3 ночи, она просидела на стуле, не двигаясь, не видя ничего и не слыша, почти не дыша, пока на утро 4-го дня эти «да» и «нет» каким-то чудесным образом не расплавились и не растворились друг в друге. Тут в нашей тетке Ане открылся невиданный ею другой, обычно закрытый облаками и туманами берег, чистая земля. Свободный от правильного и неправильного, от всех противоположностей и противоречий, иллюзий и заблуждений. В единый момент, в своем собственном сознании, узрела она абсолютную реальность. И абсолютную нереальность узрела она в окружающем мире, достигнув состояния, когда можно свободно уходить или оставаться, снимать или надевать одеяние жизни. С тех пор она обладала способностью появляться повсюду, поскольку ее духовное тело было неизмеримо, как космос. Попросту говоря, всего за 3 дня моя тетка Анна выскочила из круговорота рождений и смертей, на что даже древним продвинутым йогинам и аскетам требовалось немало эпох и тысячелетий. Стояла поздняя осень, а возле их барака росла яблоня. Она вся облетела, и вдруг случилось чудо. Дерево покрылось листьями, бутонами и зацвело. Вокруг этой белой яблони в конце ноября собралась толпа людей. Никто ничего не понимал. Только подоспевший к цветению Степан Гудков понял, что к чему. Быстро превратив это собрание вокруг цветущей ноябрьской яблони в бурный революционный митинг. «Товарищи», — сказал он, — «пусть это чрезвычайное происшествие поможет вам осознать полную бессмысленность и огромный вред беспокойства, которое вы испытываете, рассматривая несчастье как то, чего не должно быть. Пока вы бесконечно вращаетесь в колесе жизни», — возвысил голос Степан Степаныч, — «где вы только и делаете, что гоняетесь за удовольствиями, возникновение несчастья не является несправедливым и нечестным. Такова сама природа циклического существования». «Что делать?» — спрашивал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин в своей одноименной статье, оказавшей огромное влияние на развитие революционного движения в России. «Что нужно делать, товарищи? чтобы неисчислимые бедствия, которые обрушиваются на ваши головы, не сломили вас, а наоборот укрепили. И сам же Владимир Ильич отвечает: «Учиться, учиться и учиться». Сейчас я вам растолкую эту загадочную сутру Ильича.